Глава 11. Алина. Дорога до дома казалась бесконечной. Апрельский вечер уже сгущался в ночь, и улицы были слабо освещены. Я постоянно проверяла зеркала заднего вида, боясь обнаружить в отражении преследователей, и каждые несколько минут оборачивалась, чтобы убедиться, что с Лёшей всё в порядке. Он всё ещё оставался без сознания, но дышал, и это было главным. Наконец я свернула в свой район. Медленно подкатила к подъезду и заглушила двигатель. Двор был пуст. В окнах не горел свет. Видимо, электричество отключили. Мне повезло. В такое время это означало, что большинство моих соседей уже легли спать и не увидят, как я тащу неизвестного мужика в свою квартиру. Хотя как именно я это проверну, пока не понимала. Лёша весил, наверное, 90 кг, и я не была уверена, что вообще смогу его поднять. Но оставалась слабая надежда. Возможно, он придёт в сознание и поднимется сам. Я вышла из машины, открыла заднюю дверь и попыталась его разбудить. «Лёша, Лёшенька, очнись! Нам нужно идти!» Он слабо застонал, но глаза не открыл. Я тяжело вздохнула. Выбора не оставалось. Собравшись с духом, я просунула руки в Лёшины подмышки и потянула на себя, пытаясь вытащить его из машины. Боже, какой же он был тяжелый. Думала, надорву себе пупок. Но все же каким-то чудом мне удалось вытянуть Лешу наружу, однако дальше дело пошло туго. Я попыталась закинуть его руку себе на плечо и, крепко обхватив за талию, сделать шаг, но едва не рухнула вместе с ним на землю. После нескольких попыток мне все же удалось его надежно подхватить. Задача осложнялась тем, что я боялась потревожить повязку, чтобы, не дай бог, не возобновилось кровотечение. Шаг за шагом, постоянно останавливаясь, чтобы перевести дыхание, я потащила Лёшу к подъезду. Каждый метр давался с огромным трудом. По спине тёк пот, руки немели от напряжения, но я упрямо продолжала двигаться вперёд. Подцепила приоткрытую подъездную дверь ногой и втащила Лёшу внутрь. Мысленно поблагодарив всех богов за то, что моя квартира находилась на первом этаже. Но 7 ступенек до неё всё-таки нужно было как-то преодолеть. Посадив Лёшу к стене возле своей двери, я дрожащими руками начала искать ключи. Его голова безвольно свесилась на грудь. В квартиру я его затаскивала уже волоком. Захлопнув дверь, я легла рядом с ним на полу прихожей, пытаясь отдышаться. Перед глазами от напряжения плыли чёрные пятна. Мышцы отказывались слушаться. Но отдыхать было некогда. Требовалось снять с Лёши окровавленную одежду, осмотреть ещё раз его рану и, в идеале, ещё как-то уложить на кровать. С усилием поднявшись, я хлопнула выключателем, но чуда не произошло. Пришлось сходить на кухню и зажечь несколько свечей, расставив их по периметру прихожей. Скинула с себя пальто и принялась раздевать Лёшу прямо на полу. Сначала осторожно стянула куртку, стараясь не тревожить раненое плечо. Затем принялась за рубашку. Пришлось разрезать её ножницами, потому что вытаскивать руку из рукава было бы слишком болезненно. Когда я сняла с него рубашку, то на секунду замерла, залипнув на его торс. Даже в таком состоянии, бледный и раненый, Лёша был потрясающе красив. Широкие плечи, рельефные мышцы, покрытые татуировками, и россыпь шрамов, которым теперь добавится ещё один. Вымыв руки с мылом, я осторожно сняла повязку с Лёшиного плеча, которую наложила ещё в машине. Рана выглядела неважно, кровотечение не до конца остановилось. Я ещё раз обработала её раствором фурацилина, который всегда держала в домашней аптечке, наложила чистую стерильную повязку, вколола пенициллин. Покончив с обработкой раны, я снова вымыла руки, выбросила окровавленные бинты и вернулась к Лёше. Аккуратно расшнуровала тяжёлые берцы и стянула их с его ног, подоткнула ему под спину покрывало и также волоком дотащила Лёшу в спальню. Собрала последние остатки сил, поднатужилась и подняла его, уложив на кровать. Сначала туловище, потом ноги. Укрыла одеялом. Подложила под голову подушку и присела рядом на край кровати, вглядываясь в лицо своего раненого. С закрытыми глазами он казался таким невинным, добрым, почти уязвимым. Тёмные ресницы отбрасывали тени на бледные щёки, сухие губы были слегка приоткрыты. Меня неудержимо тянуло дотронуться до него, проследить пальцами линию его скул, коснуться этих губ, а потом лечь рядом, прижаться к нему и уснуть. Но оставалось еще одно дело, от которого я не могла отмахнуться. Нужно было спрятать Лешину машину, чтобы она не привлекала к себе лишнего внимания у нас во дворе. Накинула куртку и, еще раз проверив состояние Леши, вышла из квартиры. БМВ стоял там, где я его оставила, черный и немного зловещий в темноте. Я села за руль, завела мотор и медленно поехала к гаражам, не включая фары, чтобы не привлекать внимания. В такой час на улицах было пусто, но я все равно страшно нервничала. Все время казалось, что те бандиты, подстрелившие Лешу, вот-вот вырулят из-за угла. Но, к счастью, обошлось без происшествий. Загнав машину в гараж, я закрыла ворота на ключ и, повесив замок, быстрым шагом направилась обратно к своему дому. Всю дорогу не могла перестать волноваться за Лешу. Что, если ему стало хуже? Но, к счастью, и с этим обошлось. Когда я вернулась, Леша мирно спал. Я проверила пульс и дыхание, все было стабильно. Лоб прохладный, самое главное. Я пошла в ванную помыть руки, только теперь позволяя себе немного выдохнуть. Но как только тело расслабилось, меня вдруг затрясло. Запоздала реакция на стресс, поставила я себе диагноз. Но от этого понимания легче не становилось. Зубы стучали, руки дрожали так, что я едва смогла включить кран. Мысли путались, перед глазами снова и снова вставала картина. Свет от фар, темные силуэты, падающие под колеса машины тело. «Черт, надеюсь, я его не убила», – мысленно простонала я. Сползла по стене ванной на пол и обхватила колени руками, пытаясь успокоить дрожь. Старый кафель холодил ноги и ягодицы, но я почти не замечала этого. Сидела так, кажется, целую вечность, пока адреналин медленно отступал, уступая место усталости и опустошению. Наконец, мне удалось взять себя в руки. Я встала, умылась холодной водой и переоделась в чистую футболку и шорты. Потом поставила чайник. Нужен был крепкий чай, чтобы бодрствовать и следить за состоянием Лёши. Вернувшись в комнату с кружкой в руках, я устроилась в старом скрипучем кресле напротив кровати. Лёша не двигался, но его грудь мерно поднималась и опускалась. Я смотрела на него и понимала, что после сегодняшней ночи моя жизнь уже никогда не будет прежней. Кто он на самом деле? Почему в него стреляли? И что, черт возьми, мне теперь со всем этим делать? Хотелось верить, что Леша ответит мне на все эти вопросы, когда проснется завтра. Хотя я буду счастлива уже лишь от того, что он вообще проснется. Пусть только не будет никаких осложнений, а остальное... С остальным разберемся потом. Я сделала глоток крепкого чая и приготовилась не спать.